7. «Не ищи меня среди живых под именем Арсений, но ищи меня под именем Амвросий», — так сказал Амвросий Устине. «Помнишь ли, любовь моя, мы говорили с тобой о времени. Здесь оно совершенно другое. Время более не движется вперед, но идет по кругу, потому что по кругу идут насыщающие его события. А события здесь, любовь моя, связаны преимущественно с богослужением. В первые и третьи часы каждого дня мы поминаем суд Пилата над Господом нашим Иисусом Христом. В шестой час — его крестный путь, а в девятый час — крестное страдание. И это составляет суточный богослужебный круг. Но каждый день недели, подобно человеку, имеет свое лицо и свое посвящение. Понедельник посвящен бесплотным силам, вторник — пророкам, среда и пятница — воспоминанию крестной смерти Иисуса, суббота — поминовению усопших, главный же день посвящен воскресению Господню. Все это, любовь моя, составляет седмичный богослужебный круг, а самый большой из кругов — годовой. Он определяется солнцем и луной, к которым, я надеюсь, ты ближе, чем все мы здесь. С движением солнца связаны двунадесятые праздники и дни памяти святых. Луна же говорит нам о времени Пасхи и зависящих от нее праздников. Я хотел тебе сказать, сколько времени уже нахожусь в монастыре, но, знаешь, что-то не соберусь с мыслями. Я этого, кажется, уже и сам не понимаю». Время, любовь моя, здесь очень зыбко, потому что круг замкнут и равен вечности. Сейчас осень. Это, пожалуй, единственное, что я могу сказать более или менее достоверно. Падают листья, над монастырем несутся тучи. Едва не цепляют за кресты. Амвросий стоял на берегу озера, и ветер покрывал его лицо мелкими брызгами. Он смотрел, как вдоль стены к нему медленно приближался старец Иннокентий. Ноги старца скрывала мантия, и оттого не было видно его шагов, так что нельзя было даже сказать, что он шел. Он приближался. «Монастырское время действительно смыкается с вечностью», — сказал старец Иннокентий. Но не равно ей. Путь живых, Амвросии, не может быть кругом. Путь живых, даже если они монахи, разомкнут. Ведь без выхода из круга какая же, спрашивается, свобода воли? И даже когда мы воспроизводим события в молитве, мы не просто вспоминаем их, мы переживаем эти события еще раз, а они еще раз происходят. Сопровождаемым вихрем желтых листьев старец прошел мимо Амвросия и скрылся за изгибом стены. Берег у стены вновь стал безлюдным. Подчеркнуто пустынным, будто никто и не проходил здесь, не предусмотренным для ходьбы. Существование Амвросия на этом берегу делало возможным только его неподвижность. «Ты полагаешь, что время здесь не круг, а какая-то разомкнутая фигура?» — спросил у старца Амвросий. «Вот именно», — ответил старец. «Возлюбив геометрию, движение времени уподоблю спирали. Это повторение, но на каком-то новом, более высоком уровне. Или, если хочешь, переживание нового, но не с чистого листа, с памятью о пережитом прежде». Из-за туч показалось слабое осеннее солнце. С противоположной стороны стены показался старец Иннокентий. За время беседы с Амвросием он успел обойти монастырь вокруг. «Да ты, старче, круги делаешь», — сказал ему Амвросий. «Нет, это уже спираль. Иду, как и прежде, сопровождаем вихрем листьев. Но заметь, Амвросия, вышло солнце, и я уже немного другой. Мне кажется, что я даже слегка взлетаю». Старец Иннокентий оторвался от земли и медленно проплыл мимо Амвросия. Хотя и не очень высоко, конечно. «Да нет, нормально», — кивнул Амвросий. «Главное, что объяснения твои наглядны». «Есть сходные события», — продолжал старец. «Но из этого сходства рождается противоположность. Ветхий Завет открывает Адам, а Новый Завет открывает Христос. Сладость яблока, съеденного Адамом, оборачивается горечью уксуса, испитого Христом. Древо познания приводит человечество к смерти, а крестное древо дарует человечеству бессмертие. Помни, Амвросие, что повторения даны для преодоления времени и нашего спасения. Ты хочешь сказать, что я снова встречу Устину? Я хочу сказать, что непоправимых вещей нет. 8. Привыкнув к монастырской жизни, Амвросий попросился в поварню. Служба там считалась одной из самых тяжелых монастырских обязанностей. Через службу в поварне проходили многие, но далеко не все охотно. И даже те, кто шел в поварню по своей воле, рассматривали труд там как испытание. Амвросий же испытанием поварню не считал, такая работа была ему по душе. Амвросию нравилось носить воду и колоть дрова. Первое время с непривычки у него появлялись мозоли, они лопались, оставляя на рукоятке топора темные влажные пятна. Когда при заготовке дров он стал надевать рукавицы, мозоли исчезли. Потом он колол дрова и без рукавиц, но мозоли уже не появлялись, кожа его ладони огрубела, и уставал Амвросий уже не так сильно. Он научился бить топором точно в середину полена, и оно раскалывалось с коротким ладным звуком, раскрывалось, как два лепестка большого деревянного цветка. Когда он не попадал в середину, звук был другим, тонким и фальшивым, звуком плохой работы. Среди ночи, когда братья спала, Амвросий зажигал свечу от храмовой лампады и, прикрыв ладонью, нес по монастырскому двору. Шел медленно, вдыхая ночную свежесть и медовый запах свечи. Прикрытая ладонью и не освещавшая Амвросия, издали свеча казалась самостоятельной сущностью. Перемещаясь по воздуху, она несла свой огонь в поварню. От этого огня загорался огонь в огромной печи. Через некоторое время печь накалялась до красна. Она была такой горячей, что находиться рядом с ней было тяжело. А Амвросий готовил на ней братьям пищу. Ставил и убирал горшки, подливал воды, подбрасывал дров. Огонь опалял Амвросию бороду, брови, ресницы. «Терпи, огнь сий, Амвросие», — говорил он себе, — «да сим пламенем вечного огня избудеши». В больших глиняных горшках Амвросий варил щи, он клал в них капусту, свежую или квашеную, иногда свеклу или дикорастущий щавель, добавлял лук, чеснок и заправлял конопляным маслом. Варил кашу, гороховую, овсяную и гречневую. В скоромные дни к щам подавались вареные яйца, по два на брата. Тогда же в сковородах жарил рыбу, выловленную братьями в озере, или варил из рыбы уху. В Успенский пост кормил огурцами, подавая их с медом. В обычные дни Великого поста подавал капусту с маслом, крошенную редьку, тертую с медом бруснику. В дни же субботние и воскресные — черную икру с луком или красную икру с перцем. Обслуживая братью, ел обычно не за трапезой, а после у себя на кухне. Ел Амвросий хлеб и запивал его водой, к приготовленным им блюдам не прикасаясь, сидя у огня. Случалось, он видел в огне свое лицо, лицо светловолосого мальчика в доме Христофора. У ног мальчика свернулся волк. Мальчик смотрит в печь и видит свое лицо. Его обрамляют седые волосы, собранные в пучок на затылке. Оно покрыто морщинами. Несмотря на такое несходство, мальчик понимает, что это его собственное отражение. Только много лет спустя. и в иных обстоятельствах. Это отражение того, кто сидит у огня, видит лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил. Брат Милетий топчется у порога и, приложив палец к губам, шепчет кому-то через плечо, что врач всея Руси Амбросий сейчас занят, наблюдает пламя. «Впусти ее, Милетий», — говорит Амбросий, не оборачиваясь. «Чего ты хочешь, жену?» «Жити хощу, врачу, помози мей». «А умереть не хочешь?» «Есть, которые хотят умереть», — поясняет Милетий. «У меня сын Амбросий, пожалей его». «Вот такой?» — Амбросий показывает на устье печи, где в контурах пламени угадывается образ мальчика. «Ты напрасно, княгиня, на колени становишься». Милетий взволнован и грызет ногти. «Он ведь этого не любит». Амбросий отрывает взгляд от пламени, подходит к стоящей на коленях княгине и опускается на колени рядом с ней. Милетий, пятясь, выходит. Амбросий берет княгиню за подбородок, смотрит ей в глаза, тыльной стороной ладони вытирает ее слезы. «У тебя, жено, опухоль в голове. Оттого ухудшается твое зрение и притупляется слух». Амбросий обнимает ее голову и прижимает к своей груди. Княгиня слышит биение его сердца, затрудненное стариковское дыхание. Сквозь рубаху Амбросия она чувствует прохладу его нательного креста, жесткость его ребер. Ей самой удивительно, что она все это замечает. За закрытыми дверями режет лучины Милетий, выражение на его лице отсутствует. «Веруй Господу и пречистой его матери, и обрящиши помощь!» Амбросий касается сухими губами ее лба. «А опухоль твоя будет уменьшаться. Иди с миром и более не печалься». «Отчего ты плачешь, Амбросия?» «Я плачу от радости». Амбросий безмолвно поворачивается к волку. Волк слизывает его слезы. 9. И в поварне дан был Амбросию дар слез. И, когда он был один, слезы беспрестанно омывали его лицо. Слезы текли по морщинам щек, но им не хватало этих морщин. И тогда слезы пробили себе новые пути. И на лице Амбросия появились новые морщины. Сначала это были слезы печали. Амбросий оплакивал Устину и младенца, за ними же всех, кого он в жизни любил. Еще он оплакивал тех, кто любил его, так как полагал, что жизнь его не подарила им радости. Амбросий оплакивал и тех, кто его не любил и порой мучил, как, впрочем, и тех, кто любил, но мучил, ибо так выражалась их любовь. Он оплакивал себя и свою жизнь и не знал, о чем здесь в точности может идти речь, надеясь, что проживает жизнь Устины, чтобы она зачлась ей, как ее собственная. Амбросий уже не понимал, где пребывает его жизнь, раз он все-таки не умер. Наконец он горько плакал о тех, кого ему не удалось спасти от смерти, ведь таковых было много. А потом слезы печали сменились слезами благодарности. Он благодарил Всевышнего за то, что Устина не осталась без надежды, а он, Амбросий, может просить о ней, пока жив, и трудиться в духовное ей благо. Слезы благодарности у Амбросия вызывало то, что он все еще жив, а значит, способен совершать добрые дела. Амбросий благодарил Господа и за великое множество исцеленных, за предоставленную им возможность жить в то время, когда они должны были быть мертвыми и неспособными более к совершению добрых дел. Слезы омыли не только его лицо, но и душу. Впервые в жизни Амбросий чувствовал, что душа его умиротворяется. Постепенное умиротворение Амвросии было рождено не всеобщим почитанием, слава его была велика, как никогда прежде, однако же и неравнодушием, охватывающим к старости многих достойных людей. Умиротворение было связано с надеждой, которая с каждым прожитым в монастыре днем крепла в Амвросии все больше и больше. Он теперь не сомневался в правильности своего пути, потому что уверился, что идет путем единственно возможным. Глядя в бушующее пламя, он не ощущал прежней тревоги, точнее, тревога оставалась, но мысль о грядущем вечном огне временами уступала место воспоминаниям о прошлом. Теперь он видел не только детство. Он видел свою жизнь в Пскове и свои странствия. Закрыв глаза у жаркой печи, Амвросий представлял Иерусалим. Низкие деревья Гефсиманского сада с широкими рассохшимися стволами, с вывернутыми пальцами веток, изогнутые и изломанные, как застывший крик. Каменные плиты мостовых, отполированные многовековым хождением к нему. Солнечное тепло они хранят всю ночь, на них можно лежать, не боясь простудиться. Амвросий понял это, когда укладывался на теплые плиты спать, когда больше ночевать было негде, когда еще был Арсением. Его выходили под Иерусалимом после удара мамлюкской сабли. Двое стариков-евреев, он и она, боясь мамлюков, жили вне пределов Иерусалима. И у них не было детей, это было ясно по их лицам. Звали их Тадеуш и Едвига. Они и ухаживали за ним. Нет, те ухаживали за умирающим Власием, а за умирающим Арсением ухаживали иные, возможно, Авраам и Сара. Старики всегда за кем-то ухаживают. Случилось так, что умирающий Арсений выжил. Старики дали ему на дорогу овсяных лепешек, воды, немного денег, и он отправился в Иерусалим. 10. К Амвросию продолжали ходить болящие. Их было много, хотя в иных обстоятельствах пришедших могло бы быть и больше. Сокращению потока способствовало несколько причин. Главной из них был старец Иннокентий, который запретил беспокоить Амвросия попусту. Лечение зубов, сведение бородавок и тому подобные вещи он не считал достойными поводами для обращения, ибо они отвлекали Арсения от других более серьезных случаев. Такие вопросы, объявил старец, прошу решать по месту жительства. Обилие же посетителей отвлекало не только Амвросия, оно мешало и братьям монастыря, удалившиеся от мира. Кроме того, многих беспокоило, что люди зачастую отправлялись прямо к Амвросию, не помышляя о молитве, покаянии и спасении. «Эти люди, — говорил отец-эконом, — забывают о том, что исцеление дает не брат Амвросий в монастыре, но Господь наш на небесах». Пришедших за помощью первым встречал брат Милетий, который и решал, как поступать в каждом случае. Некоторых он сразу же отправлял домой, даже не дослушав их до конца. К таковым относилось великое множество потерявших мужскую силу или же не имевших ее никогда. Восстанавливать ее Милетий не видел необходимости, заявляя, что по его собственному опыту достичь противоположного гораздо труднее. Исключение составляли живущие в бездетном браке. Лишь таких людей после подобающей молитвы Милетий приводил к Амвросию. После посещения монастыря у них приходили в движение постельные помыслы. После рождения ребенка, однако же, помыслы эти молитвами Милетия немедленно исчезали. Строгость старца Иннокентия и брата Милетия не была единственной причиной того, что поток приходивших к Амвросию не увеличивался, а уменьшался. Многие жители Белозерского края не обращались потому, что ввиду возможного конца света не усматривали в том острой необходимости. Им казалось, что краткое время, оставшееся до грозного события, можно перетерпеть. На худой конец просто умереть, ибо отсрочка смертного часа многим не представлялась значительной. Были, однако же, и те, кто не только не хотел мириться со смертью, но и задумывался о преодолении ее даже в случае всеобщего конца. Именно среди них стал распространяться слух о наличии у Амвросия эликсира бессмертия, о том, что этот эликсир Амвросий, будучи еще Арсением, якобы привез из Иерусалима. Несмотря на нелепость слуха, появление его никого в монастыре не удивило. «В ожидании конца света у некоторых сдают нервы», — сказал старец Иннокентий. «И в том, что они ждут эликсира бессмертия от Амвросия, есть своя логика. Ища телесного бессмертия, кому же им еще обращаться, как не к врачу?» Многим из них брат Милетий пытался объяснить, что никакого эликсира у Амвросия нет, но ему не верили. Боясь, что в нужный момент эликсира на всех не хватит, некоторые устраивались жить у стен монастыря и сооружали себе подобие жилья. Монастырь представлялся им в качестве нового ковчега, куда в случае необходимости их, возможно, примут. Когда число таких людей перевалило за сотню, к ним вышел Амвросий. Он долго смотрел на их убогие жилища, а затем сделал знак следовать за ним. Войдя в ворота монастыря, Амвросий повел их в храм Успения Пресвятой Богородицы. В то самое время в храме заканчивалась служба, и из царских врат с причастной чашей вышел старец Иннокентий. От решетчатого окна отделился луч утреннего солнца. Луч был еще слаб, он медленно пробивался сквозь густой дым кадила. Одну за другой поглощал едва заметные пылинки, и уже внутри него они начинали вращаться в задумчивом броуновском танце. Когда луч заиграл на серебре чаши, в храме стало светло. Этот свет был так ярок, что вошедшие зажмурились. Показав на чашу, Амвросий сказал: «В ней эликсир бессмертия, и его хватит на всех». 11. Одно время в монастыре не хватало писцов, и игумен перевел Амвросия из поварни в книгописную келью. Кроме него там сидели еще три человека. Рукописи для переписки приносил старец Иннокентий. На листах рукописных книг повсюду стояли его размашистые «отселе» и «дозде». Этим указаниям Амвросий следовал неукоснительно. Всякий день работа Амвросия начиналась с очинки перьев и разметки бумаги. На переписываемую рукопись, чтобы не закрывалась, клал деревянный брусок. По листу рукописи скользила узкая полоска бумаги, что позволяло не терять нужное место. Он держал полоску левой рукой, а правой писал. Полоска двигалась вниз, открывая строку за строкой. «Пак же ин брат много болев умрем». И некто из друзей отер его губкой и пошел в пещеру, желая видеть место, где будет положено тело его друга, и спросил об этом преподобного Марка. Блаженный ему отвечал: «Пойди и скажи брату, чтобы подождал до завтра, пока я выкопаю ему могилу, и тогда отойдет от жизни на покой». Пришедший же брат сказал ему: «Отче Марко, я уже и губкой отер его тело, которое мертво. Кому велишь мне говорить?» Марко же опять сказал: «Видишь, место не подготовлено. Велю тебе, иди, скажи умершему, говорит тебе грешный Марко, брат, поживи еще этот день, а завтра отойдешь к возлюбленному Господу нашему. Когда же приготовлю место, куда положить тебя, пришлю за тобой». Пришедший брат послушал преподобного и, придя в монастырь, застал братью за пением по обычаю над умершим, и стал рядом с мертвым и сказал: говорит тебе Марко, что не приготовлено, братья, для тебя место, подожди до завтра». И все удивились этому слову, и когда брат произнес это пред всеми, тотчас мертвый прозрел, и душа его возвратилась в него, и пребывал он день тот и всю ночь с открытыми глазами, но ничего никому не говорил. Некоему воину после покаяния случилось впасть в блуд с женой земледельца. По совершении же прелюбодеяния он умер, и, смилостивившись, иноки ближнего монастыря похоронили его в монастырской церкви, и был тогда третий час службы. Когда же пели они девятый час, то услышали из могилы вопль: «Помилуйте меня, рабы Божии!» Откопавши гроб, обнаружили в нем сидящего воина. После того, как извлекли его оттуда, стали они расспрашивать о произошедшем. Он же, захлебываясь от слез, ничего не мог им рассказать и просил лишь, чтобы отвели его к епископу Геласию. И только на четвертый день смог он рассказать епископу о случившемся. Умирая в грехах, увидел воин неких страшилищ, чей облик был ужаснее любых мук, и при виде их стала душа его метаться. Еще же он увидел двух прекрасных юношей в белых ризах, и душа его полетела к ним в руки. И подняли они его душу на воздух и повели по мытарствам, неся с собой ковчежец с добрыми делами этого воина». И на каждое злое дело находилось в ковчежце дело доброе, и они доставали его оттуда и покрывали им дело злое. На последнее же мытарство, которое было связано с блудом, не достало его добрых дел. Когда вынесли бесы все плотские и блудные грехи, что сотворил он с дней отрочества своего, сказали ангелы: «Все, что сотворил он до покаяния, Бог ему простил». На это отвечали им грозные противники: «Это так, но после покаяния прелюбодействовал он с женой земледельца, а затем сразу умер». Услышав такие слова, ангелы опечалились и отошли, ибо не было у них больше доброго дела, чтобы покрыть этот грех. И тогда восхитили его бесы, и разошлась земля, и бросили они его в место узкое и темное. Пребывал он там, плача, от третьего часа до девятого, когда внезапно увидел двух сошедших туда ангелов. И стал он их молить, чтобы они вывели его из темницы и избавили от страшной той беды. Они же ответили ему: «В суе нас призываешь, ибо никто из оказавшихся здесь не выходит отсюда до самого воскресения мира». Но воин продолжал плакать и молить их, говоря, что, вернувшись на землю, послужит пользе живущих. И тогда спросил один из ангелов своего друга: «Поручишься ли за человека сего?» И ответил ему второй ангел: «Поручусь». Тогда они понесли душу воина к гробу и велели ей войти в тело. И светилась душа, как бисер, мертвое же тело было черным, как тина, и смердело. И вскричала душа воина, что не хочет входить в тело омрачения его ради. Ангелы же сказали воину: «Не сможешь ты покаяться иначе, как телом, которым согрешил». И вошла душа в тело через уста и воскресила его. Услышав рассказанное, епископ Геласий велел дать воину поесть. Тот же, поцеловав пищу, отказался ее есть. И прожил 40 дней, постясь и бдя, и рассказывал о виденном, и обращал на покаяние, и узнал о своей смерти за 3 дня. Об этом поведали заслуживающие доверия отцы для нашей духовной пользы. Царь Феофил был иконоборцем, и от этого царица Феодора пребывала в великой печали. Случилось Феофилу гневом Божиим разболеться лютою болезнью. Разошлись его челюсти, так что не закрывались уста, отчего был вид его нелеп и страшен. Царица же, взяв икону Пречистой Богородицы, приложила ему к устам, и они вновь сошлись. И по мале времени исчезает от жития сего Феофил и в той болезни умре. Царица же весьма печалилась, ибо знала, что муж ее будет введен на муку с еретиками, и непрестанно думала о том, как бы ему помочь. Сущих в изгнании или в темницах она освободила и умоляла патриарха, чтобы все епископы, священнический и иноческий чин, молились за Феофила царя, дабы избавил его Господь от муки. Патриарх же вначале не поддался, но, тронутый мольбами царицы, сказал: «Воля Господня да будет». Велел он, чтобы все епископы, священнический и иноческий чин, молились за царя Феофила. Сам же патриарх написал имена всех царей-еретиков и положил писание в святой Софии на трапезе. И молились они о Феофиле первую неделю Великого Поста. Когда же в пятницу пришел патриарх взять свое писание, то все имена в нем пребывали целы, имя же Феофила Божиим судом было заглажено. И рече ему ангел: «Услышася моление твое, о епископе, и милость получи, царь Феофил, уже бо не достужай о сем божеству. Почудимся, братья, человеколюбию Господа Бога нашего, и разумеем, колика могут молитвы святителей Его. Удивимся же вере и любви к Богу блаженные царицы Феодоры. О таковых женах речено: яко и по смерти мужа спасет. Обаче же помним, яко едина есть душа, едино житию есть время, и не уповаем чужими приносы спастися». Рукописи Амвросия в настоящее время хранятся в Кирилло-Белозерском собрании Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург. Изучающие их исследователи единодушно отмечают, что рука писавшего их тверда, а почерк округл. Это, по их мнению, свидетельствует об обретении Амвросием крепости и внутренней гармонии. Высокая мачта буквы «Ерь» указывает на то, что к тому времени он покинул поварню окончательно и вопросами пищи телесной интересовался в очень небольшой степени.